Глава четвертая. Я наблюдал, как одна колесница, запряженная четверкой необычайно красивых и мощных коней, обходила другую свою товарку. Разница между двумя болидами была только в цвете, который доминировал в украшательстве колесниц. Сейчас зеленая обходила синюю. В неистовстве бушевала толпа, собранная на лавках величественного ипподрома великого города. Накал страстей был столь очевиден, что меня обуревали сомнения в возможностях охраны сдержать людей и не дать буйству эмоций перерасти в побоище между болельщиками и стражей. Сидящие, скорее все же стоящие по разные стороны ипподрома фанаты и синих, и зеленых, слали проклятия друг другу. Одиночные выкрики вряд ли могли услышать оппоненты, все же их разделяло большое пространство гоночной трассы, а также убранство в виде статуй и обелисков посередине величественного развлекательно-спортивного комплекса. Но все знали, что там, шагах в двухстах, враги. Правда, кричалки с проклятиями и обзывательствами, которые массово подхватывала толпа, сливались в единый хор и были слышны даже далеко за пределами ипподрома. Голые задницы, задранные одежды с демонстрацией своих детородных органов — все это было столь массовым, что непонятно, зачем именно люди пришли на ипподром. Или поболеть за свою команду, или же продемонстрировать свои хозяйства. Были и те, кто мочился прямо тут, на спортивном объекте. Тут же пили вино, ели, периодически дрались. Что сказать? Нам, варварам, не понять глубинную сущность происходящего в колыбели цивилизации. Может, обнаженная ягодица — это некий тайный знак, система свой-чужой. Ну, чтобы вдруг в компанию к цивилизованным людям не попали варвары, по-дикарски стеснявшиеся показывать свои интимные места прилюдно. Не скажу, что русичи все такие интеллигенты воспитанные. Нет, перед битвой показать свой член или задницу считают важным многие воины. Но в этом случае хотя бы есть объяснение. Воины и сами жгут мосты, настраиваются на битву без мыслей о сдаче, ибо оскорбляют противника, а также очень важно позлить врага для того, чтобы сделать из вражеской армии вооруженную, неуправляемую толпу, стремящуюся быстрее покарать обидчиков. В чем глубинный смысл сейчас показывать свои задницы с передницами? Я, как человек, немного больше понимающий во многих аспектах человеческого бытия, чем кто-либо из присутствующих, мог объяснить, что есть такое ипподром для Константинополя. Это место психологической разгрузки. Тут люди расслабляются, превращаются в животных, а они свободны в проявлениях самых низменных своих качеств. Здесь письку покажут, так может быть, но далеко не факт, не станут творить непотребства в иных местах. Думаю, что императоры прекрасно понимали, когда вводили массовые представления в жизнь города, что не случись выплеска эмоций на ипподроме, эмоции захлестнут улицы города. Те правители в Риме, которые тратили огромные средства на строительство амфитеатров, как и главного Колизея, понимали, зачем они это делают. Хлеба и зрелищ требует толпа. Они это получают. Между тем, возница зеленой колесницы, когда увидел, что на шестом круге синий начинает вырываться, взял камень, который был приготовлен, и находился в мешочке, притороченном к борту колесницы. Ну и кинул вначале в своего оппонента, а промахнувшись, другой камень запустил в коня соперника. Толпа в неистовстве взревела, и даже нашлись те, кто рванул в сторону трассы, наверное, чтобы покарать несчастного возницу. Но бунтари были сразу же взяты под руки стражниками и уведены прочь. Кстати, а неплохо тут стража работает. Как тебе, Ивангонка? И твое мнение, воевода Владислав, мне также интересно. Наконец-таки соизволил к нам с гривнем обратиться Василевс. И я, и глава русского посольства Иван, сидящий по правую руку от императора, выразили ту позицию, которую от нас ждут. Мы должны были восхититься? Конечно. Должны понять размах мероприятия и благодарить Василевса за самые яркие впечатления в своей жизни? Это и было высказано. «А какие забавы у вас на Руси?» — поинтересовался император. Говорить о языческих праздниках, которые являются главной составляющей всех развлечений русского человека, не приходится. Сжигать соломенных баб, прыгать через костер и иметь после этого девок в лесу — не самое благочестивое занятие, хотя весьма увлекательное. И я думал, что ответить, пока Иван Гривень скучно рассказывал о том, что для истинного русского христианина главным развлечением является поход в церковь и молитва. «Кулачный бой! Вот одно из наших развлечений! А еще у нас есть что-то похожее на рыцарский турнир!» Нашелся я, что именно сказать. «Лучше пусть думает о русичах, как о воинственных людях». Как бы ни кичилась империя, но память о варварах, которые надавали ей пинков, стала уже частью менталитета византийцев. Мануил прекрасно понимал, что есть такое христианство, но знал и о существовании другой сферы жизни, может, на нынешнее время более глубинной. Человек, сколь он не верь в Бога, часто ведомый жаждой наживы и стремлением к выживанию. И я сейчас сказал, что русский человек — это боец по своей философской доктрине. Приглашение прибыть на внеочередные гонки, посвященные решению императора жениться, пришло еще неделю назад. Я же знал, что готовятся игры и раздача хлеба уже через 3 дня после того, как русская делегация была представлена императору. Это они 5 дней обсуждали формат праздника и кто с кем рядом сидеть будет. Ипподром — это не только психологический клапан разгрузки горожан Константинополя. Это еще и место политических решений, разговоров, заключения союзов и объявления политическим оппонентам войны. Тут сердце Византии. Так что не только мой статус работал на то, что я оказался по левую сторону от Василевса, но и мои временные союзники из партии синих подсуетились. Получалось, что почти 2 часа я и Иван Гривень будем сидеть рядом с Мануилом. Это время, когда можно задавать вопросы Василевсу, просить, жаловаться, да что угодно. Император все услышит, но не на все отреагирует. Тоже удобно. Если проблема сложная, и Василевс не хочет участвовать в ее решении, так просто сделает вид, что увлекся зрелищем. В ином случае, соизволит обсудить. Мануил был умен, это уже понятно. Но интересно было, какой он еще и внешне. Я не смог рассмотреть императора при первой встрече, так как он большую часть времени просидел на троне сильно выше прямого взгляда, а голову поднимать нельзя. Зато вот такая демократическая форма общения на ипподроме позволяла более детально понять, какой фрукт достается Евдокии Изиславовне. Ясно, конечно, что будь Мануил 3 раза уродом, княжна выходила замуж скорее за империю, чем за императора. Но мне все-таки было важно, чтобы Евдокия не получила сложную многострадальную судьбу. Для женщины вся судьба — это ее замужество, и было у меня некоторое чувство ответственности за эту девчонку, которая при иных обстоятельствах могла стать моей женой. Что ж, Евдокии повезло. Ее муж был красив, что даже я, для которого понятие «мужская красота» почти что и не существует. Должен признать, он должен был привлекать своей внешностью женщин. Светловолосый негр. Именно так, и темная пигментация кожи – единственное, что могло бы смутить женщину. Мануил высокий, хорошо сложенный физически и весьма недурно образованный человек. Он умел улыбаться, играть лицом, меняя мимику. Император умел нравиться, был привлекательным и располагал к себе при близком общении. Выращенная в условиях, когда одним из главных развлечений княжны было наблюдать за тренировками воинов, Евдокия должна была увлечься своим мужем, которому не чуждо занятие с мечом и на коне. Конечно, статями я превосходил Мануила, может, и внешне был привлекательнее, но брак Евдокии должен быть не самым тягостным для русской княжны. «Я люблю рыцарские турниры. После свадьбы обязательно устрою. Нужно будет разослать приглашение славным европейским рыцарям», — говорил Василевс, будто отрешенно. А после он повернулся ко мне и серьезно, почти шепотом сказал: «Не так давно ты спрашивал знакомых тебе людей, как я отношусь к некоторым событиям в Константинополе, что уже были и что будут. Я знаю все и обо всех, не сомневайся, воевода». Это был намек, это прямое доказательство тому, что Мануил знает о готовящемся погроме венецианцев. Хочет наверняка оставаться несколько в стороне, чтобы иметь возможность отыграть назад, если что-то пойдет не так, но именно император стоит на острие ножа, который должен поразить засилье Венеции в империи. Что ж, я уже дал свое согласие. Уже отправлены через Венгрию люди, которые должны в самые сжатые сроки доставить сведения моим людям. Через 2 месяца я рассчитываю, что войско братства будет на подходе к границам империи. Если большой обоз не брать, а пехоту садить на телеги, что и предписано в бумагах, что я послал Никифору, можно вполне быстро добраться до империи. «Скажи, Иван...» Теперь Мануил развернулся уже к послу. «А ты послал к своему правителю просьбу, чтобы он прислал мне 500 воинов, как и лучших своих рыцарей для участия в турнире?» «Да, Василевс, корабли с грамотами уже ушли. Там лучшие гребцы, они быстро достигнут Киева», — отвечал Иван Гривень. Я задумался, как это корабли прибудут в Киев, если еще 1,5 месяца, если не 2, Днепр будет покрыт льдом. Но это вопрос уже посла, пусть думает. Я же рассчитываю на сухопутные пути через Галич на Венгрию. «Я слышал, ты даровал много даров патриарху Косме?» — вновь обратился ко мне император. Тон Василевса звучал несколько угрожающе, и я понимал, почему. Император крайне недоволен патриархом Космой II Атиком. Дело в том, что глава православной церкви принимал у себя в доме еретика и бунтаря Нифона, сидел с ним за одним столом, а еще Косма сам же об этом факте рассказал общественности. Это был вызов. Нифон, еретик, был таковым признан официально, так что патриарх, можно сказать, идет против самого императора, пусть прямо об этом и не заявляет. «Василевс, я даровал не Косме, а храму нашей общей христианской святыни, Софийскому собору. А что до патриарха? Прости за дерзость, великий правитель, но я не вижу в патриархе той силы и святости, которые дарует Господь своим ставленникам на земле. Тебе ее больше», — сказал я и состроил такую огорченную, смиренную мину на лице, что Мануил не мог не проникнуться. «Нужно же чуточку и польстить императору. Мне несложно, если только для собственного блага». «Ха-ха!» — рассмеялся император. «Ты хорошо стал ориентироваться в делах моей империи. Плут, но мне это нравится. Ты не ромей случаем? Может, я чего-то не знаю?» «Нет, Василевс, я лишь дальний потомок правителя Польши», — — отвечал я, все еще играя смиренного человека, ждущего гнева правителя. «Вот как! Интересно! Ты наверняка дитя грехопадения! Не опасайся меня, я честность люблю, а мудрость тем паче. Ты правильно оценил обстановку и принял мою сторону в споре с патриархом». Лицо Мануила резко стало серьезным, даже с оттенком злобы. «Мне доложили, что ты ранее стремился быть с моей будущей женой. Так ли это?» «Вот я уже и в центре политических интриг. Меня предупреждали о том, что слухи о порочности невесты императора весьма полезны для зеленых, но еще больше нужны европейцам, которые планировали женить Мануила на ком-нибудь из Европы. Выбрали самого статного из русов, меня, молодого, и решили играть чувствами твоими, император, ну и моими тоже. Я обогрел бы свою саблю кровью сплетников. Где я? Как могу быть соперником великого Василевса? Или где мой разум, чтобы даже думать об этом?» Сказал я, причем нарочито громко, чтобы слышали те, кто толпился за троном императора в попытках расслышать наш разговор. «Иван, а ты что скажешь?» Задал вопрос русскому послу Мануил. «Княжна не хотела ехать никуда из Руси. Она не знала, насколько величественна империя и сколь прекрасен Василевс. Вот ты придумывала, шальная девчонка, причины, подставляя воеводу, без ведома его самого. Вот только зашла с выдумками далеко», — отвечал Иван. «Да, я заметил, что она умна и может интриговать. Передай посол моей будущей жене, что ее роль — поддерживать мои начинания, но никогда свои собственные», — сказал император, а Иван Гривень заверил его, что все передаст. Но и сама княжна понимает место женщины рядом с таким сильным мужчиной, которым является Василевс. Далее разговор вновь прервался, так как зеленая колесница наконец пересекла черту последнего круга гонки, выйдя вперед. Сейчас готовилась вторая пара возниц, а распорядитель кричал в медную трубу о том, какие прекрасные колесницы начнут гонку и сколько у кого побед. Я уже многое успел сделать в городе. В отличие от многих людей в этом времени, никуда не спешащих и могущих посвятить 2-3 дня отдыху по прибытии на место, внутри меня бурлила жажда деятельности. Если случалась минутка бездействия, то приходили разные мысли и тревоги за жену и свои поселения, неуместные сейчас. Нет телефона, чтобы позвонить и узнать, как дела. Значит, нечего себя накручивать. Собору я подарил 2 сотни хороших, была возможность сравнить с тем, что были в Святой Софии, свечей. Думал, дарить ли ладан. Уж где-где, но в главном соборе его должно было быть много. Нет, немного. Причем тут либо не знали, как можно производить ладан из подручных смол, либо не наладили такое производство. Так что даровал и ладан. Понятно, что это не то вещество, что нужно, но как заменитель в другие храмы сойдет. А еще я подарил икону. Вот так. Икону. Дело в том, что я все держал в тайне того самого художника, который расписывал стены в доме убитого Степана Кучки. Он оказался гением, но владеющим очень спорным искусством. Опасным было вовсе начинать иконопись. На это нужно столько санкций заиметь, что сложно представить. Даже волей митрополита не прикрыться. Но монаху, если еще и адекватный митрополит на Руси, можно, особенно во время проблем с церковью в Византии. Приняв постриг и став иноком Феофаном, первый русский иконописец набил руку копированием ликов с других византийских икон. А после выдал. По канону, хотя Феофан умеет куда как лучше рисовать, писать чем разрешает церковь. Но лик Христа на его иконе был словно говорящий с тем, кому посчастливится лицезреть образ. Сложно было решиться на то, чтобы отдавать такой шедевр. Но на кону стояло намного больше. «Вы оба должны знать, что я не поддержу решение, пока еще патриарха Космы, даровать Томас Русской Православной Церкви. Ваш митрополит не станет патриархом», — после продолжительной паузы сказал Василевс. Он был решителен, даже сжал кулаки в знаке непреклонности в данном вопросе. «Что ж, я и сам предполагал, что легкой прогулки на пути становления русской патриархии не случится. Однако слово уже прозвучало, и это слово — дарование русским собственной церкви. Косма, понимая, что дни его патриаршества уже сочтены, будто мстил Василевсу, накидывая проблем Мануилу в политической плоскости. Мол, хотят русичи своего патриарха. Так пусть так и будет. А после... «А как тебе такое, Мануил Камнин? Станешь ссориться с родственниками своей жены?» «Крестоносцы будут на границе империи меньше, чем через месяц. Может, только немного их задержат распутиться в полях. Ты, воевода, предсказывал проблемы для империи? Я склонен не верить, а знаю, что так оно и будет. Такую массу воинов сложно заставить вести себя благонадежно», — говорил император, быстро переключаясь с темы с патриаршеством. «Формирование складов, сопровождение, стягивание войск к столице — это здравые решения. Все это уже началось и ударит бременем по империи. Ускорься и ты». А после император под удивленные ахи вельмож, бывших на императорском балконе ипподрома, Василевс максимально склонился ко мне и шепнул на ухо: «Я рассчитываю на тебя, но держись подальше от Евдокии». После этого разговора я больше не видел императора, хотя Иван Гривень хаживал к нему как на работу. Впрочем, это и была его работа. Вопросы о свадебной церемонии были важными. Даже выбор имени священника, который будет венчать Евдокию и Василевса, стал дискуссионным. Отчего-то Иван настаивал на том, чтобы это был пока еще действующий патриарх, но император оставался против. Я же решал свои вопросы. Были встречи с генуэзцами. Уж коль скоро должны убивать венецианцев, приходилось искать иные рынки сбыта своей продукции. Предложить Генуе было что. Та же моя бумага оказывалась куда как лучше качеством, чем жалкие попытки ее создать в Европе. Мы отбеливали листы, основывались на материале из льна или даже льняной ткани, делая лишь минимальные добавки крапивы. Стекло генуэзцев также заинтересовало. Мало того, я намекнул, что не против создать совместное производство зеркал, если мне предоставят лучших стекольных мастеров. Во Владово попытки создать зеркала были, даже более-менее удачные. Надували пузыри из стекла, разрезали их, покрывали одну сторону серебром, но все равно не выходили изделия хорошего качества. Чего-то не хватало. Может быть, еще одного взгляда на технологию со стороны. Кстати, раскатывать стекло также не получалось, но все это с приставкой «пока». Конечно, производство должно было быть в моих землях, без права мастеров покидать их в течение 15 лет. Знал бы император, что я такими договорами еще и способствую политике Византии, может, наградил бы чем. Ведь присутствие Генуи на русском рынке – это прямое стравливание ее с Венецией, по крайней мере, локально. Из Крыма нужно выбить венецианцев. И пока там может обосноваться Генуя, рядом с русскими факториями, конечно, но и с Тьму-Тараканьским княжеством, восстановлением которого нужно будет заняться сразу же по окончании миссии в Константинополе. В любом случае, есть уже купцы, и греки, и армяне, генуэзцы, которые готовы плыть на Русь и торговать. А это, на фоне войны в степи и отвоевывания Приднепровья, очень большое дело. Неужели все-таки проекту «Торговый путь из варяг в греки 2.0» быть? Нужно ускорить производство разных товаров, чтобы не только за медом ездили торговцы. А то, как перезапустим торговый проект, так он и заглохнет. Стыда не оберусь, столько сделать и получить пшик.